Договор с чертом. Take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes. Хоть я и спешил, в кино я все же опоздал. Фильм уже начался. Пришлось разыскивать в темноте свободное место. Наконец, я сел и оказался рядом с каким-то ничем не примечательным человеком. «Извините», — сказал я ему, — «не могли бы вы коротко рассказать, что происходило на экране?» «Пожалуйста». Даниэль Вебстер, которого вы сейчас видите, заключил договор с чертом. «Спасибо. Хотелось бы знать условия этого договора. Может быть, вы расскажете?» «С большим удовольствием. Черт обещает Даниэлю Вебстеру 7 лет богатства. Конечно, в обмен на его душу». «Всего 7 лет?» «Договор может возобновляться. Даниэль Вебстер только что подписал его своей кровью». Этих сведений было вполне достаточно, чтобы понять содержание фильма. Но мне хотелось спросить его еще кое о чем. Любезный незнакомец казался человеком рассудительным. И пока Даниэль Вебстер набивал карманы золотыми монетами, я спросил: «Как вы думаете, кто из них больше рискует?» «Черт!» «Почему же?» – удивился я. «Поверьте, душа этого Даниэля Вебстера представляла не слишком-то большую ценность в момент, когда он решился продать ее». «Следовательно, черт будет в убытке от сделки, потому что Даниэль собирается вытянуть из него ужасно много денег. Смотрите». Действительно, Вебстер сорил деньгами направо и налево. Его крестьянская душа разлагалась. Мой сосед заметил с укоризненным видом: «Погоди, вот дождешься 7-го года». Я вздрогнул. Даниэль Вебстер внушал симпатию. Я не удержался и спросил: «Простите, вы когда-нибудь были бедны?» На лице соседа затушеванным темнотой появилась слабая улыбка. Он отвел взгляд от экрана, где Даниэль Вебстер начинал уже испытывать угрызение совести, и сказал, не глядя на меня: «Я не знаю, что такое бедность». «А вы знаете?» «Если вы так ставите вопрос. Но зато я прекрасно знаю, что могут дать человеку 7 лет богатства». Я постарался представить себе, что это были бы за годы, и увидел улыбающуюся Паулину в новом платье среди красивых вещей. Этот образ повлек за собой другие мысли. «Вы сказали, что душа Даниэля Вебстера ничего не стоит. Почему же тогда черт заплатил ему так много?» «Душа этого бедного парня может стать лучше. Страдания увеличат ее ценность», — ответил сосед тоном философа и лукаво добавил: «Значит, черт не зря тратил время». «А если Даниэль раскается?» Моему собеседнику как будто не понравилось сочувствие, проявляемое мной. Он хотел что-то сказать, но из его горла вырвался только короткий гортанный звук. Я настаивал: «Даниэль Вебстер может раскаяться, и тогда...» «Не в первый раз у черта срываются подобные вещи. Некоторые ускользают из его лап, несмотря на договор». «Пожалуй, это не очень-то честно», — сказал я, сам не отдавая себе отчета в том, что говорю. «Что вы сказали?» «Если черт выполняет договор, человек тем более должен его выполнить», — добавил я в виде пояснения. «Например?» Сосед замолчал, явно заинтересованный. «Например, Даниэль Вебстер», — отвечал я. «Он обожает свою жену. Посмотрите, какой дом он купил ей. Ради любви к ней он продал свою душу и обязан выполнить договор». Такие доводы привели моего собеседника в замешательство. «Простите», — сказал он, — «но ведь вы только что были на стороне Даниэля». Я и продолжаю оставаться на его стороне. Но он должен выполнить договор. А вы выполнили бы? Я не успел ответить. На экране появился мрачный Даниэль Вебстер. Богатство не могло заставить его забыть простую крестьянскую жизнь. Его большой роскошный дом выглядел печально. Его жене не шли наряды и драгоценности. Она очень изменилась. Годы бежали быстро. Деньги сыпались из рук Даниэля, как некогда семена. Но на его поле больше не зеленели весенние всходы, а в душе зрела тоска. Я сделал над собой усилие и сказал: «Даниэль должен выполнить обязательства. Я тоже выполнил бы. Нет ничего хуже бедности. Он пожертвовал собой ради жены, остальное не важно». «Вы хорошо говорите. Вы понимаете его, потому что у вас тоже есть жена, не так ли?» «Я отдал бы что угодно, лишь бы Паулина ни в чем не нуждалась. И свою душу?» Мы разговаривали потихоньку, однако все же мешали окружающим. Нас несколько раз просили замолчать. Мой сосед, по-видимому, живо заинтересован беседой, предложил: «Не хотите ли выйти в коридор? Досмотреть картину можно потом». Было неловко отказаться, и мы встали. Я бросил последний взгляд на экран. Даниэль Вебстер со слезами рассказывал жене о заключенной с чертом сделке. Я продолжал думать о Паулине, о нужде, в которой мы жили, о том, как покорно она переносит нашу бедность, от чего я еще больше страдаю. Я решительно не мог понять, о чем плачет этот Даниэль Вебстер, если карманы у него набиты деньгами. «Вы бедны?» Мы прошли через зал и вышли в узкий темный коридор, где пахло сыростью. Опустив потертую портьеру, мой спутник снова спросил: «Вы очень бедны?» «Сегодня будний день», — отвечал я. «Билеты в кино стоят дешевле, чем по праздникам. Тем не менее, если бы вы знали, что это стоило Паулине заставить меня потратить эти деньги. Она уговаривала меня пойти так долго, что я даже пропустил начало сеанса». «Итак, какого же вы мнения о человеке, разрешающем трудности так, как Даниэль?» «Об этом стоит подумать. Дела мои идут очень плохо. Люди, подобные мне, уже не заботятся о том, чтобы одеться. Мы ходим в чем попало, без конца чиним, чистим, переделываем свое платье. Паулина очень изобретательна. Что-то комбинирует и добавляет, импровизирует. Нового платья у нее уже давно не было». «Обещаю вам стать вашим клиентом», — сочувственно сказал мой собеседник. «На этой же неделе закажу вам пару костюмов». «Спасибо». Паулина оказалась права, уговорив меня пойти в кино. Она будет очень довольна. «Я мог бы сделать для вас нечто большее», — добавил новый клиент. «Например, я хотел бы предложить вам одну сделку. Купить у вас кое-что...» «Извините», — поспешно ответил я, — «у нас нет ничего для продажи. Последние серьги Паулины...» «Подумайте хорошенько, кое-что все же есть. Вы, может быть, не помните». Я сделал вид, что размышляю. Наступило молчание. Потом мой благодетель сказал странным голосом: «Поразмыслите. Вспомните Даниэля Вебстера. Перед вашим приходом ему тоже нечего было продать. Тем не менее...» Я вдруг заметил, что черты его лица как-то заострились. На стене светилась реклама. Отблески вспыхивали в его глазах, словно языки пламени. Он отгадал мое смятение и ясно, отчетливо произнес: «Мне кажется, уважаемый сеньор, представляться излишним. Я полностью к вашим услугам». Я инстинктивно сделал правой рукой крестное знамение, но при этом не вынул руку из кармана, что, по-видимому, лишило крест его силы, потому что черт, поправляя галстук, спокойно продолжал. У меня здесь в кармане есть один документ. Я был в замешательстве. Снова представил себе Паулину, как она стоит, встречая меня на пороге нашего дома в старом выцветшем платье, склонив улыбающееся лицо и спрятав руки в карманы передника. Я подумал, что наше счастье в моих руках. Сегодня нам почти нечего есть, а завтра у нас будут самые лучшие яства, костюмы, драгоценности, большой красивый дом. Но душа... Пока я стоял, погруженный в эти мысли, черт достал сложенный хрустящий лист бумаги. В его руке блеснула игла. Я отдал бы что угодно, только бы ты ни в чем не нуждалась. Эту фразу я много раз повторял жене. Все что угодно. И душу тоже. Вот здесь передо мной тот, кто может осуществить это. Но я все еще колебался, голова кружилась. Внезапно я решился. Я согласен, только с одним условием. Черт уже собрался было уколоть мне руку своей иглой. В замешательстве он спросил, с каким условием. «Я хотел бы посмотреть конец картины», — отвечал я. «Но какое вам дело для того, что случится с этим дураком Даниэлем Вебстером? Ведь это сказка. Забудьте о нем и подпишите-ка вот это». Документ составлен по всем правилам, не хватает только вашей подписи. Вот здесь, над этой чертой. Голос у него был вкрадчивый, нежный, словно звон золотых монет. Он добавил, если вы хотите, я могу сейчас же выдать вам аванс. Он был похож на ловкого торговца. Я энергично отверг его предложение. Я хочу видеть конец картины, а потом подпишу. «Даете слово?» «Даю». Мы снова вошли в зал. Я ничего не видел в темноте, но мой спутник легко отыскал два места. На экране, то есть в жизни Даниэля Вебстера, произошли удивительные перемены, вызванные какими-то неизвестными таинственными обстоятельствами. Бедный развалившийся крестьянский дом. Жена Вебстера готовит обед. Смеркается. Даниэль возвращается с поля с мотыгой на плече. Потный, уставший, в грубой пропыленной одежде, он, тем не менее, кажется счастливым. Опершись на мотыгу, он несколько мгновений стоит у дверей. Жена с улыбкой подходит к нему. Оба смотрят, как медленно тает день. Надвигающаяся ночь обещает мирный отдых. Даниэль нежно смотрит на жену, потом обводит взглядом свое бедное, но уютное жилище и спрашивает: «Ты не жалеешь о прошлом богатстве? Обо всем, что у нас было?» Жена отвечает тихо: «Твоя душа, Даниэль, дороже всего». Лицо крестьянина светлеет, его улыбка становится все шире и шире, заполняя весь дом, освещая окрестность. Звучит музыка, и в ней постепенно тают, растворяются все образы. От счастливого бедного дома Даниэля Вебстера отделяются три белые буквы. Они растут, растут и, наконец, занимают весь экран. Не помню, каким образом я оказался в гуще толпы, выходящей из зала. Я спешил и толкался, с трудом пробивая себе дорогу. Кто-то схватил меня за руку, пытаясь удержать, но я энергично вырвался и выбежал на улицу. Было темно. Я шел быстро, потом еще ускорил шаг и, в конце концов, побежал. Я ни разу не оглянулся назад, пока не добежал до своего дома. Пошел, стараясь держаться как можно спокойнее, и тщательно запер за собой дверь. Паулина ждала меня. Она обвела рукой мою шею и сказала: «Ты, кажется, взволнован?» «Нет, ничего». Тебе не понравилась картина? Понравилась, но... Я был смущен. Поднес руку к глазам. Паулина все смотрела на меня и вдруг, не в силах удержаться, рассмеялась. Она звонко, весело смеялась, а я стоял растерянный, смущенный, не зная, что сказать. Сквозь смех она выговорилась с веселым укором. «Неужели ты проспал весь фильм?» Эти слова успокоили меня и подсказали, как держаться. Я ответил, притворяясь пристыженным. «Да, правда, я спал». И затем извиняющимся тоном добавил: «Мне приснился сон. Сейчас я расскажу тебе». Когда я кончил рассказывать, Паулина сказала, что это был самый лучший фильм, какой только я мог ей рассказать. Она казалась довольной и много смеялась. Однако уже лежа в постели, я видел, как она тайком принесла немного золы и выложила крест на пороге нашего дома.